ведь и у Сири Востока, Тамуш и Адонаи, растерзанный сын и овчар Мельхиседека и его сихимитов. Разве мы не слышали, как его Иагу имя, бывшее некогда боевым кличем, слетало лирическим лепетом с красивых и прекрасных губ? И в той форме, в какой принесли его из пустыни смуглые ее сыновья, и в своих сокращенных и производных формах, связывавших его с местными хананскими условиями, имя это принадлежало к звукам, которыми примеривались к невыразимому. Так, например, одна здешняя местность издавна называлась Бетиа, дом Иа, то есть точно так же, как Бетель или Вефиль, дом Бога. И достоверно известно, что переселившиеся в Синьяр Амурии еще до эпохи законодателя носили имена, включавшие в себе обозначение бога Иеве. Мало того, еще урский Авраам назвал дерево у святилища семь колодцев Иагве-эль-Олам, Иагве — бог всех времен. Имени же, которым называли себя бедуины-воины Иагу, суждено было стать отличительным признаком наиболее чистого и наиболее высокого еврейства, приметой духовного потомства Авраама как раз благодаря тому, что Иаков добыл его в трудную ночь над Иаковом. Элифаз. Такие люди, как Симеон и Леви, сильные сыновья Лии, могли, пожалуй, втайне посмеяться над тем, что отец завоевал себе, как бы отторгнув его у неба, именно это разбойничье дерзкое имя. Ибо Иаков не был воинствен. Никогда бы он не сделал того, что сделал урский Авраам, который, как наемники Востока, войска Элама, Синиара, Ларсы или побережье Тигра, вторглись из-за невыплаченной вовремя дани в долину Иордана, разграбили ее города, увели в плен Лота Содомского, смело и решительно вооружил несколько сот рожденных в доме рабов и окрестных единоверцев, людей Эльберита, Всевышнего, двинулся с ними большими переходами из Хеврона, догнал уходивших эламитов и гоев и, приведя в смятение их арьергард, освободил множество пленников, а Лота и похищенное его имущество с триумфом доставил домой. Нет, на такие дела Иаков не был способен. Тут он спасовал бы, в чем мысленно и признался себе, когда Иосиф завел речь об этой старой, часто упоминавшейся истории. Он не нашел бы в себе силы на это, как не нашел бы в себе, по собственному его признанию, силы сделать со своим сыном то, чего потребовал Господь. Освобождать Лота он предоставил бы Симеону и Левию. Но если бы те со своим обычным в таких случаях ужасным криком устроили бы луннопоклонникам кровавую баню, он закутал бы свое лицо покрывалом и сказал: «Душа моя не с ними, ибо душа эта была пугливой и кроткой. Она гнушалась насилие и страшилась претерпеть насилие, была полна воспоминаний о посрамлениях своего мужества». Но воспоминания эти не шли в ущерб ее достоинству и ее торжественности, потому что именно в такие часы физического унижения ее каждый раз озарял луч духа. Она сподоблялась нового, утешительного подтверждения милости, которое давало ей полное право вознести голову, потому что она, душа, сама же рождала и завоевывала эту мысль в неуниженной своей глубине. Как было дело с Елифазом, великолепным сыном Исава? Елифаза родила Исаву, одна из тех его хетско-ханаанских жен, Баала-поклонниц, которых он рано ввел в дом в Бейершиве, и о которых Ревека, дочь Вафуила, говорила: «Я жизни не рада от дочерей хеттийских». Иаков уже не помнил, кого из этих хеттиянок Елифаз называл своей матерью. Кажется, это была Ада, дочь Элона. Во всяком случае, 13-летний, рано возмужавший внук Исхака был молодой человек, необыкновенно приятный, простодушный, но храбрый, чистосердечный, благородных мыслей, здоровый душой и телом, полный гордой любви к обиженному своему отцу. Жилось Елифазу трудно, причем не только из-за сложных семейных отношений, но также из-за религиозных разногласий, ибо не меньше, чем три вероисповедания оспаривали друг у друга его душу, дедовский Эль-Элион,